холодный и строгий министр-президент, боялся не только влияния этой низкой монахини, но еще более несомненного обмана, совершаемого ею над народом, и заблуждения толпы. Нарваец был строг, даже жесток, если дело касалось государственных распоряжений и сражений, не соответствовавших его планам. Но при этом он защищал свои убеждения и укоренившуюся в нем веру, что только таким образом можно поднять и спасти Испанию. Железный кулак его всюду отзывался в стране. Он был глубоко убежден, что для благополучного существования страны необходима твердая власть, и в проведении этого принципа был несокрушим. Но братья святого Викентия были ловкие негодяи, которые не пренебрегали ни одним средством, как бы преступно оно ни было, чтобы достигнуть цели. Это знал Нарваец, и во что бы то ни стало хотел положить конец гнусным проделкам подлой обманщицы, хотя бы ему пришлось поплатиться за это своим высоким местом или даже жизнью. Он уже раз вступил в открытую борьбу с монахиней и ее приверженцами и хотел довести эту борьбу до конца, тем более что, как он говорил, эта безбожная обманщица, будучи открыта и подвергшись опасности быть прогнанной с позором, ловко променяла клеймо палача на рану святого Франциска. Он не сомневался, что монахиня сама произвела эту перемену, которая одна была в состоянии спасти ее, и потому приходил в бешенство и ярость, видя, что она употребляет эту рану для того, чтобы извлекать из нее выгоду, рассчитывая на суеверие глупой толпы. Нарваец поэтому хотел силою положить конец ее преступным действиям, и, не находя человека, который согласился бы на опасное поручение, обратить на это внимание двора и его членов, он сам решился открыть гнусный обман и избавить от него сбегавшийся на поклонение народ. Уже три дня сряду монахиня играла свою жалкую комедию, когда на третий день по окончании всенощной, на которой присутствовал весь двор, толпа стала пробираться к монахине, окруженный полумраком, чтобы убедиться, что из ее ран все еще капает кровь, в церкви раздались какие-то глухие голоса и равномерные шаги отряда солдат. Седоволосый патер Антонио, стоявший вблизи Аи, стал прислушиваться, когда все громче и громче послышались отдаленные голоса в портале. «Вы слышите? Она обманщица! Не давайте себя морочить! Долой ее со ступени алтаря!» Антонио побледнел, стал прислушиваться. Что происходило при входе в церковь? Бешеная ярость овладела им, когда он вдруг увидел у портала блестящие латы алебардчиков. Монахиня также услышала шумные шаги солдат. Нарваец, окруженный своими адъютантами, приближался к тому месту, где она стояла. Антонио стал спускаться по ступеням алтаря. Он не сомневался, враг Санта-Мадре был готов на насилие. Мрачно сверкающим взором посмотрел он на него, готовый отдать все, чтобы отразить в эту минуту ненавистного противника. Ужасно была это минута ожидания. Нарваец подошел к отшатнувшейся монахине, которая спустила рукав своей коричневой рясы на обнаженную рану. «Правительственная власть приказывает монахине Патручинио, — крикнул он громким голосом, — не делать более церковь святого Антиоха местом своего гнусного обмана. Если же она тотчас не оставит церкви, с нею будет поступлено по закону.